Кодекс дальнобойщика. Копия того, что хранился за противосолнечным щитком 18-колесного грузовика фирмы «Кенверт», который подвез ее из Нордплат. «Ты — ткань, которая скрепляет всю Америку, и лучший друг детей». «Это дальнобойщик доставляет выращенный фермером урожай в магазины, чтобы дети не голодали». «Это дальнобойщик перевозит топливо, чтобы они не мерзли». «Это дальнобойщик перевозит пиломатериалы плотнику, чтобы построить дом, в котором они почувствуют себя в безопасности». «И это жертва одиночеству, которую приносит дальнобойщик. Бессонные ночи, пустую постель и многие мили без собеседника». Это дальнобойщик связывает Америку воедино от Атлантического океана до Тихого. Она оторвала взгляд от записной книжки и посмотрела на него. «Разве это не восхитительно?» Они сидели в ресторане в Понко-Сити, штат Оклахома, и говорили о том, насколько эти слова правдивы и насколько мы в долгу перед теми, кто выбрал для себя тяжелую и опасную работу, чтобы сделать нашу жизнь такой, какая она есть. Ужин подошел к концу. Она пожелала ему счастливого полета. Потом Ди Хеллок попрощалась, встала из-за стола и ушла. В тот вечер у себя в номере он подсоединил свой дорожный ноутбук к гостиничному интернету, набрал ее имя. Естественно, нашлось несколько Гвендолин Хеллок. Но только одно короткое упоминание о той, что была ему нужна, фрагмент какого-то генеалогического сайта. Сэмюэл Блэк. Годы жизни. С 1948 по 1988. Гипнотизер, выступавший на сцене, был женат на Гвендолин Хеллок. Годы жизни с 1951 по 2006 год. Их дочь Дженнифер родилась в 1970 году. В интернете вечно путают цифры, перевирают цитаты, приписывают людям слова, которых те не произносили, часто ошибаются в фактах. Иногда, однако, паутина не ошибается. Если это так, то Ди Хеллок, с которой Джейми Форбс только что прикончил прекрасный салат, умерла за 2 года до того, как они встретились. Глава 12. В ту ночь он почти не спал. «Так вот почему она могла проходить сквозь стены», — думал он, беспокойно ворочаясь в постели. «Она больше не принимает установку, что она смертна. Если бы не неправильное образование, вы смогли пройти сквозь ту стену». Так что же, всякое умирание — суть драматическое изменение в том, что мы считаем истиной в отношении нас самих? И почему мы должны умереть, чтобы такое изменение стало возможным? Потому что мы сами себя приучили верить, что должны, — подумал он. И да будете вы любить и почитать иллюзию о пространстве времени, пока смерть не разлучит вас. Аминь. В голове метеорами проносились мысли, а можем ли мы пробудиться, не умирая? Какие другие установки мы слышим взамен? Никто не щелкнет пальцами раз, два, три. Мы можем покидать пространство-время, когда захотим, отправляться домой, когда захотим, возвращаться назад, когда захотим, брать небольшой отпуск, чтобы кое-что прояснить. Никто не скажет раз, два, три. Нет необходимости пичкать себя лекарствами и с болью и плачем покидать этот мир из-за нашей веры в несчастный случай, болезнь и старость. Никто нам не скажет, что смерть — это обычай, но не закон. Он рывком сел в постели 2 часа ночи. Так вот, что открыл Сэм Блэк. Измерения, которых он писал в своем журнале, — это измерения других установок.